«Но мы-то тут при чем?» Мира задумчиво покачала головой и, пожав плечами, снова посмотрела на меня. «Мы-то у них ничего не крали. Деньги, которые вы зарабатываете, полностью ваши. Ведь этот договор с кланом Бушер тоже стоит больших денег. Каждый раз вы получаете от них выплаты за то, что придумали. Это ваше изобретение. Они что, думают, что это вы у них что-то украли? А почему бы им так не думать?» Пожав плечами в ответ, я грустно усмехнулся, заметив настороженный взгляд девушки. «Если ты заметила, эти разумные выехали вслед за нами из города. Откуда я знаю, с кем они там могли общаться? Может быть, они там общались с представителями профсоюза техников, или еще с кем-нибудь, кто на меня зуб точит за то, что я отказался с ними делиться своими доходами? Естественно, что в городе мало кто знает о том, какие у меня на самом деле доходы и откуда мне идут деньги. В этом случае, такие разумные могут надумать всякое, и тут ничего не поделаешь. Если они надумали, что я их обокрал, а эти гады в городе просто подтвердили что-нибудь подобное, рассказав им душераздирающую историю о том, что какой-то пацан, появившийся на территории города практически голым, взял и вдруг разбогател, то в данном случае легко понять, что эта ситуация слишком уж похожа на то, в чем они меня могут подозревать. И, по их мнению, именно я украл у них то, что они ищут, продал и разбогател. Похоже, по-моему, очень похоже. Однако, разговаривать с ними на такие темы сейчас бессмысленно, все только по той причине, что эти разумные, если бы хотели поговорить, сами бы ко мне подошли, но этого они не сделали. И из этого следует тот факт, что разговаривать со мной они просто не собираются. Так что и я не буду с ними разговаривать. Я разговариваю только с теми, кто сам подходит ко мне и что-то спрашивает. А твоя идея по поводу сенсорных комплексов вполне интересная. Мы так и поступим. Намеренно описав пару огромных, пару десятков километров, кругов, по одной и той же территории, я высадил девчонку с тремя сенсорными комплексами. И пока я ездил в стороне, отвлекая на себя преследователей, Мира расставила эти сенсорные комплексы треугольником так, чтобы их антенны и площади, которые они покрывают, перекрывали друг друга. После чего она настроила их на разные частоты. Результат был даже в чем-то страшноватый. Подъезжая к этому месту, я слышал по рации жуткий треск. Но для меня сейчас это было не важно. Важно было то, что эти разумные, направляясь вслед за мной, тоже попадут в эту зону радиомолчания. Им просто придется на какое-то время выпасть из разговора с теми, с кем они могут общаться по рации. А мне это и было нужно. Ведь я хотел перекрыть этим разумным возможность вызвать к себе подмогу. Кстати, возможно, самым закономерным случилось именно то, что ловушку мы устроили как раз на том самом поле, где буквально пару недель назад произошло массовое столкновение между охотниками из поселков. То самое столкновение, которое я наблюдал. Возможно, они тоже здесь были пару недель назад. Ну, что ж, где все для них началось, там закончится. Возможно, все началось и не именно здесь, я же не знаю точно то, где, когда и что у них началось. Но мне это было и не важно. Важно было другое. Важно было остановить подобное преследование, чтобы эти разумные больше не делали подобных глупостей. Если они послали за мной такой транспорт с рацией, то вполне возможно и такое развитие событий, что во второй машине едут боевики. Вряд ли такое оборудование оставит без присмотра. Углубившись как следует в ту зону, где радиосвязь теперь не работала, я направил машину туда, где заметил промелькнувшую фигурку, перебегающую от куста к кусту Миры. Она сделала свою работу очень хорошо, и поэтому сейчас мне нужно было ее подобрать, а вместо нее выхожу я со своим караедом и дронами. Посмотрю, на что они способны в таком столкновении. Сам же, со снайперской винтовкой, расположусь на ближайшем холме. Прикрою, так сказать, их действия сверху. Остальное значение не имеет. Я понимаю, что возможно в данном случае существует и угроза тому, что мои потенциальные противники сумеют справиться с таким врагом. Я же не знаю, к какому столкновению они готовились. Да это для меня и не важно. Мои дроны будут отвлекать противника, а я прикрою их со своего караеда. А может быть и нет. Посмотрим на то, как пойдут наши дела. Поменявшись с девчонкой местами, я быстро забежал на холм, где и расположился, попутно наблюдая за тем, как расходятся в разные стороны дроны-охотники. Программа у них была достаточно эффективная. Оставшиеся в малом количестве, эти дроны прекрасно понимали, что им нужно действовать так, чтобы противник не мог сосредоточиться на ком-то одном из них. Постоянно перемещаясь, они не дадут противнику понять тот факт, сколько же врагов им противостоит на самом деле. А я при помощи своей снайперской винтовки сумею вывести из строя самые опасные единицы. Сомневаюсь, что кто-то из этих охотников использует силовые щиты, а боеприпасы с гаксием для короеда быстро дадут понять противнику, что ситуация развивается далеко не в их пользу. Привычно расположившись на холме и приготовив короеда к стрельбе, я наконец-то заметил двигающиеся следом машины. У меня создалось впечатление, что эти разумные начали что-то подозревать. Скорее всего, по той причине, что мы несколько раз проехали по одному и тому же месту. Вполне возможно, что они начали настороженно осматриваться, узнав местности, теперь пытаются понять, чего же я добиваюсь тем, что катаюсь по одному и тому же месту, словно ищу что-то. Возможно, их все это и насторожило, но сейчас мне это было не важно. Важно было другое. Мои дроны обходили их с двух разных сторон, готовясь к нападению. Я же, затаив дыхание, высматривал слабые места в их защите. Когда машины достаточно приблизились к моему холму, чтобы полностью войти в зону подавления радиосвязи, я медленно выдохнул, взял в прицел кабину передней машины, той самой, в которой находилась рация. Эта машина должна первой остановиться. Я знал из новостей, которые видел на земле, что в подобных случаях те, кто пытается остановить подобную машину, в первую очередь стараются выбить именно водителя. А эти разумные ехали, хотя и осторожно, но все-таки лобовое стекло было не закрыто броневыми листами. Хотя они были, но, видимо, преследуя меня, эти разумные не стали задумываться о подобных случайностях и мерах предосторожности, и поэтому не обезопасили своего водителя. Хотя, можно было сразу понять главное. В данном случае водитель действительно уязвим. Как ни странно, за рулем этого транспорта, вольготно закинув ноги на приборную доску, расположился достаточно молодой дверг. Видимо, эти разумные были для этой территории достаточно хорошими техниками или механиками. Слишком часто я сталкивался с ними именно на данном направлении развития общественной жизни, но вот выражение его лица мне не слишком сильно понравилось. Этот разумный чему-то очень похотливо улыбался. Создавалось впечатление, что он действительно находится сейчас совершенно не здесь. Почему так происходило, я не понимаю. Более того, я видел на его голове какой-то странный ремешок, словно это тот самый мнемообруч для обучения. Я видел такие в продаже. Вот только что-то мне подсказывало, что обучением здесь, наверное, и не пахнет. Неужели этот идиот во время движения и охоты на какого-то, возможно, даже очень опасного разумного, позволял себе отвлекаться на какие-то глупости? Тяжело вздохнув, я понял, что этот разумный сам буквально выпрашивает наказание, и выбора у меня просто нет. Аккуратно коснувшись спускового сенсора короеда, я почувствовал резкий толчок в плечо. В этот раз я использовал бронебойные боеприпасы. Мне незачем использовать патроны с гаксием против подобного противника, который скрывается за достаточно толстым лобовым стеклом машины. Все только по той причине, что этот выстрел должен был пробить лобовое стекло. Если бы я выстрелил пулей с гаксием, то взрыв просто бы разбил это стекло и, возможно, даже поранил бы водителя. Вот только мне нужно было сделать так, чтобы водитель не смог больше каким-либо образом действовать. Ведь он мог, даже раненый, попытаться развернуть машину и покинуть опасную территорию, а у меня было слишком много вопросов к этим разумным. Слишком много. Учитывая электронные прицелы, который четко рассчитал движение транспорта, я даже не задумывался о том, попаду ли я в цель. Пуля с легким свистом и огромной скоростью пересекла разделяющее нас пространство и оставила в лобовом стекле аккуратное отверстие. Я даже представил себе легкий щелчок по стеклу, который ознаменовал попадание пули. Водитель только вздрогнул и остался сидеть с улыбкой идиота. Пуля пробила ему голову как раз ниже того самого ремня, который был у него на голове. Машина продолжила свое движение по прямой линии, а я тут же перевел прицел на вторую машину. Нужно было действовать, и действовать быстро. Они как раз двигались в сторону холма, где у подножья были камни, на которые эти машины просто наткнутся. Эти камни стояли своеобразной полуподковой, а значит, заехав туда, эти машины будут просто остановлены. Остановлены каменной преградой. Пока их экипажи разберутся в том, что происходит, сзади к ним подойдут мои дроны, и они не оставят их в покое, вынудив активно сопротивляться. А для меня сейчас главной задачей было вычислить тех, кто руководит этой группой. Для этих разумных у меня имелись специальные боеприпасы, в виде капсул с транквилизатором. Такая капсула вырубит слона на несколько суток в сон, но мне будет достаточно и пары часов. При помощи переносного медицинского комплекса я опять отключу у них нейросети, и тогда смогу спокойно их допросить. Я уже убедился в том, что жители Содружества без нейросети фактически просто теряются, и тогда становятся уязвимыми, чем я и намеревался воспользоваться. Ведь столкнувшись с тем, что они не могут ничего осмысливать, ввиду отсутствия работающей у них нейросети, эти умники быстро сдаются. Как я уже говорил, для многих этих разумных главной целью в жизни становилась именно собственная нейросеть и базы знаний. Стоит их только поставить перед фактом, что они в любой момент могут всего этого лишиться, как эти разумные тут же фактически сдаются, буквально умоляя о том, чтобы им вернули истинную цель их жизни. Сделав свое подлое дело и во второй раз, я с легкой усмешкой наблюдал за тем, как эти две машины, продолжая двигаться по инерции, просто воткнулись в камни, и даже едва не заехали на них. Для таких машин в виде бронированных транспортов, подобное могло быть весьма опасным. Они задрали свои носы, и теперь без чужой помощи не смогут сползти с этих камней. При помощи планшета я скоординировал движение дронов, замыкая ловушку. Теперь оставалось только дождаться того момента, пока мои противники высунут свой нос из этих бронированных коробок. Я же заменил боеприпасы. Вместо бронебойных я зарядил в свое оружие те самые капсулы с транквилизатором, приготовившись выцеливать командира группы. Но прежде чем открылась первая дверь грузовика, прошло достаточно много времени, почти полчаса, и мне даже все это казалось немного странным, учитывая тот факт, что эти разумные могли при помощи своих нейросетей контролировать все происходящее. Неужели этот белый шум, который создавали сенсорные комплексы, накладывая друг на друга в свое излучение, нарушил даже работу их нейросетей? Если все было так, то становилась понятна эта медлительность. Разумные, оказавшиеся в такой ситуации, просто растерялись. Пытаясь по привычке связаться друг с другом, они натолкнулись на абсолютное молчание. Это было для них, видимо, очень непривычно, но, по крайней мере, их должно было насторожить то, что произошло с водителями. Два водителя были мною убиты. Ведь надо быть полным идиотом, чтобы не понять того, что ситуация критическая. Они попали в засаду. Так почему никто из них сейчас не реагирует? По сути, они должны были сейчас постараться создать вокруг себя оборонительный круг, чтобы все же попытаться выяснить то, кто же в них стрелял, или найти того, кто стрелял. Вариантов множество, но никаких действий со стороны этих разумных я не видел почти полчаса. Как такое возможно? Когда наконец-то открылась дверь одной из машин, и наружу высунулась взъерошенная голова молодого Слакса, я едва не рассмеялся в голос. Естественно, что как пушечное мясо решили использовать того, кто меньше всего им нужен. Этот паренек был настолько перепуган, что мне даже стало его жалко. Но мои дроны и не пытались пока что никого атаковать, по той причине, что противник не пытался сбежать. Я же упускать никого из них тоже не хотел. Необходимо было все уже вынудить этих разумных выдать мне тех, кто ими командует. Ведь кто-то же их вел вслед за мной. Меня интересовали именно те факты, которые могут дать мне ответы на мои вопросы. Мне было важно узнать то, кто именно навел этих разумных на меня. Более того, можно было выяснить тот факт, участвует ли в этой охоте еще кто-то, кроме этих разумных. Возможно, они уже уведомили о таком факте свои поселки, и что тогда? Ведь это означает, что на меня начнут повальную охоту и другие разумные. А я предпочитал знать о том, кто именно за мной охотится, и по какой причине. Раньше за мной охотились охотники за ценностями только для того, чтобы выяснить у меня месторасположение моих трофеев, а также и постараться меня ограбить. Поведение этих же охотников значительно отличалось от привычного мне. Более того, их обеспечение было более серьезным. Одна только эта дальняя рация чего стоит? По сути, только она могла стоить здесь, на этой планете, около 50 или даже 100 тысяч кредитов. Все зависит от того, какого именно она направления. Подобное оборудование тоже было разное, гражданское или военное. Тут ничего не поделаешь. Судя по всему, этого молодого парня просто решили выкинуть из машины прямо под возможные выстрелы противника, так как он слишком неестественно выпал на землю. При этом испуганно оглянувшись назад, явно ему дали пинок под зад, а это уже само по себе дает понять, что находящиеся внутри разумные рисковать собой точно не хотят. И чем больше я размышлял на эту тему, тем больше понимал, что именно в этой машине, откуда выпал этот паренек, и может находиться командир группы. Вторая машина вообще никак не реагировала на произошедшее. Видимо, они ожидали реакции командующего группы, хотя, по сути, это бывает довольно глупо. И все только по той причине, что как только был произведен выстрел по их водителю, они уже должны были попытаться перехватить управление транспортом и уйти из опасной зоны. Только не надо мне говорить о том, что из них практически никто не мог управлять этим транспортом. Если это было так на самом деле, то я был просто в шоке. Я такого просто не понимаю. Ведь в такой группе все разумные должны быть взаимозаменяемыми. Взять хотя бы мою группу. Мира могла вести транспорт, а я отдыхать. И наоборот. Вы только представьте себе, насколько ускоряется передвижение в таком случае, видимо, что-то сообразив, или получив какой-то дополнительный окрик со стороны машины, молодой паренек, пригнувшись, бросился к камням. Глупость. Тихо жужжа высоко над головами этих разумных дроиды, разведчики, которых все так и не заметили, прекрасно давали мне всю картинку целиком, и я мог спокойно скоординировать свои действия в зависимости от действий противника. Как говорилось ранее на Земле, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я сейчас мог спокойно принять меры, что и намеревался сделать. Мне пришлось ждать еще минут 20, пока из машины кубарем выкатился еще один охотник. Тихо перебежав на другую сторону, он нырнул за камни и попытался осмотреться. В отличие от молодого паренька, у этого разумного хотя бы оружие в руках было. Уже только поэтому можно было понять, что он все же может быть опасен. Мои дроны затаились, учитывая тот факт, что сложив свои конечности, они могли внешне напоминать камни. На расстоянии, достаточно близко к ним, я все равно не намеревался никого подпускать. Тем более, что они сейчас находились в высокой траве, что скрывало их и мешало обнаружить. Мои же противники пытались поочередно выскочить из машины. Заметив наконец-то движение со стороны машины с командиром, ожила и вторая машина. Открывшаяся дверь точно так же выплюнула наружу молоденькую девчонку, которая тоже была безоружной. Что за глупости? По-моему, в таком случае вперед должен идти самый опытный разумный, тот самый разумный, который может хотя бы на месте определиться, есть ли какая-то угроза, или вокруг все тихо и спокойно. Вот скажите мне, пожалуйста, что могут определить такие молокососы, которым даже оружие в руки не доверяют? Скорее всего, их просто выкидывали наружу для того, чтобы вызвать на них огонь потенциального врага. Но какой в этом смысл? Но рассуждать на тему, кто виноват, а кто прав, в данном случае я не видел никакого смысла. Мне было достаточно и того факта, что мои потенциальные враги сами продемонстрировали мне свои уязвимые места. Благодаря этому я сейчас имел возможность нанести им довольно жесткий удар в ответ, что сбежать никто даже не пытался. Судя по всему, эти разумные просто даже не контролировали свои транспортные средства. А это уже откровенно говорило мне о том, что застрелив водителей, я сразу же лишил этих разумных возможностей к бегству. Видимо, у них действительно было своеобразное разделение, которое, по сути, я просто не понимал. С их стороны это был очень глупый поступок. Как можно делать все так глупо и предсказуемо? Возможно, ранее в боях они своих водителей даже не выпускали из машины. Таким образом, водитель имел возможность вовремя смыться, если возникала угроза окружения или захвата его машины. Но ведь также существует еще одна возможность. Скорее всего, эти машины были собственностью водителей, и они просто не хотели никого подпускать к ним, учитывая тот факт, что все это оборудование стоит достаточно больших денег. Так как в этом случае всегда существовала возможность того, что кто-нибудь мог бы воспользоваться тем, что водитель покинул машину, и просто ее угнать. Возможно, вполне возможно. Вот только сейчас эти разумные наткнутся на тот факт, что я просто воспользуюсь их разделением так называемого труда, разберусь с ними поодиночке. Вполне возможно, что кто-нибудь также заявит о том, что мне не стоило бы каким-то образом ликвидировать этих несчастных, которых использовались как пушечное мясо. Но это будет зависеть от того, что произойдет дальше. Сейчас я проявил агрессию и открыл огонь по их машине первым. И то, что они меня преследовали, к делу не пришьешь. Если я их отпущу, то эти разумные рано или поздно могут вернуться в свой поселок, и тогда на меня будет объявлена полномасштабная охота. Хоть с города не выезжай. Более того, Эта охота будет объявлена не только на меня, но и на весь мой клан. Здесь не умеют отступать, и я в этом уже убедился. Кроме всего этого, следует также отметить и то, что эти разумные, видимо, совершенно не задумываются о том, что некоторым разумным их ценности просто непонятны. Поэтому даже эти машины в данном случае для меня особой ценности не представляли. Они стоят денег, не спорю, но при этом также понимаю и тот факт, что эти деньги могут стать для меня приговором, и поэтому я не собирался эти машины вывозить в город на продажу. Да и зачем мне это нужно? У меня есть база возле корабля АИ, куда я могу их оттащить. Мои дроны, ремонтники с большим удовольствием разберут эти машины на запчасти. Те самые запчасти, которые я смогу позже использовать или реализовать. Хитрость этого действия заключается в том, что никто так не делает. Ведь чтобы разобрать машину до последнего винтика, нужны производственные и ремонтные мощности. У меня же ничего такого в степях и быть не должно. Так что никто даже не задумается о том, как и каким образом я это смог провернуть. Сейчас же меня интересовало совершенно другое. Меня интересовали именно те факты, которые должны были натолкнуть меня на главного недоброжелателя. Кто именно решился послать за мной эти две машины, снабженные довольно мощным радиопередатчиком? Честно говоря, если эти разумные так боялись столкновения с неизвестным, который только что расстрелял их водителей, то я бы на их месте попытался обратиться к этому разумному через громкоговоритель, который наверняка имелся на машине. Но вот же сюрприз. Для этого по их правилам нужно было быть хозяином машины, а если хозяина машины уже нет в живых, то и оставшиеся ничего не могут поделать. Тихо выдохнув, я снова приложился щекой к прикладу короеда. Мне нужно было убедиться в том, что командир этой группы действительно будет выбит из их круга общения, даже если они могут переговариваться с помощью нейросетей. Один за другим появлялись все новые и новые разумные, которые явно имели отношение к этой группе. При этом, я видел довольно странное поведение, что наталкивало меня на мысль о том, что они действительно были растеряны до невозможности. Скорее всего, эти разумные не могли между собой связаться. Если это так, то значит сразу можно понять тот факт, что эти разумные раньше просто не работали в группе. Возможно, это просто две машины, прибывшие из одного поселка в город по своим личным делам. Узнав интересную информацию, они тут же постарались объединиться, чтобы выйти на след того, кто, по их мнению, мог быть виновным в противостоянии кровопролитий, которое происходит между поселками. Если это было так, то, по крайней мере, хоть как-то нужно объяснить все происходящее. Но они выбрали не того разумного своей жертвой. Кроме того, всегда существовало право сильного и самого быстрого. Захватив тот объект, который их всех так интересовал, я всего лишь продемонстрировал им свое собственное право, и не им меня судить. Достаточно и того, что они на это решились. Ведь, по сути, если они упустили свою добычу, устраивать подобную охоту с их стороны было большой глупостью. Да и зачем устраивать эту охоту вместе с попытками выбить своих противников с каких-то территорий, так как в данном случае для начала нужно хотя бы убедиться в том факте, что эти разумные как-то тебе действительно мешали. Но доказать это было невозможно. Я бы на их месте сразу задумался о том, что происходит что-то необычное. Почему между двумя поселками возникла вражда, и при этом они обвиняют друг друга в воровстве? Ведь если бы хоть кто-то из них действительно был замешан в случившемся, то вряд ли бы он позволял себе подобное. Размышляя над этим вопросом, я все больше и больше наталкивался на мысль о том, что скорее всего этим разумным не важен был сам повод для подобной вражды. Главное в том, что он был, и все. Но эти охотнички выехали именно за мной. А значит, возможно, они и меня в чем-то уже подозревали, а подозревать они могли меня только в том случае, если кто-то слил им какую-то информацию. Причем этот кто-то все сделал так, чтобы ни у кого из этих разумных даже мыслей не возникло о том, что их просто используют. Как я уже говорил, инструменты мне были неинтересны, но мне интересен тот разумный, который сам задумал подобную охоту за мной, а это можно было узнать только пообщавшись с командиром этой группы. Когда из этих двух машин высунулись еще двое разумных, которые по неизвестной мне причине принялись яростно размахивать руками, словно споря между собой, что явно их стороны было огромной глупостью, я понял, что это и есть командир этих двух машин. Именно поэтому я и не собирался никогда отправляться на какие-то дела в паре с кем-то чужим. В этом случае подобное действительно является глупостью. Хотя бы по той причине, что подобные ссоры на глазах у подчиненных не способствуют повышению авторитета командира, ведь они в этих спорах только теряют собственное время, и это является с их стороны серьезной ошибкой и просчетом. Старательно размахивая руками, эти разумные все больше спорили, даже не обращая внимания на то, что происходит вокруг них. Так что тут все было понятно, и они сейчас ищут виновных, кого можно было бы обвинить в случившемся. И это тоже большая глупость, ведь в данном случае можно понять одно: виноваты в случившемся были они вместе, а я всего лишь воспользуюсь возможностью, чтобы достичь своих целей. Дождавшись, пока они разойдутся в разные стороны, продолжая размахивать руками и ругаясь между собой, я спокойно нажал на спусковой сенсор короеда, таким образом нанеся довольно серьезный удар по противнику. Не ожидавшие, видимо, от меня подобного приветствия разумные не сразу поняли того, что происходит. Особенно в тот момент, когда один из их командиров, нелепо взмахнув руками, рухнул на траву, что явно говорило о том, что произошло просто наглое нападение. Я стрелял капсулами с транквилизатором, что явно не убивало их. Однако, для меня это положительный момент. Кто-то в наглую пытается на них нападать. Если тут еще добавить и убийство их водителей, то все становится понятно без объяснений. Церемониться с этими разумными я не собирался. Ведь понятно же главное. Они тоже со мной игры играть не собирались. Так почему я должен с ними шутить? Избавившись от одного командира группы, я тут же перевел прицел на второго. Этот идиот вместо того, чтобы спрятаться и попытаться взять под контроль оба отряда, объединив их воедино, наоборот высунулся и подошел к телу упавшего разумного. Возможно, позже, когда он увидел то, что произошло, ему и захотелось попытаться как-то спрятаться. Но уже было поздно, ведь своими действиями он сам позволил мне быстрее взять его на прицел, чем я и воспользовался. Второй тихий хлопок короеда отправил в глубокий сон и его самого. Теперь дело было за малым. Медленно и осторожно, стараясь выцеливать одного за другим этих разумных, я поочередно выбивал их этим капсулами с транквилизатором, что позволило мне достаточно быстро ликвидировать любую угрозу, которая могла только появиться с этой стороны. Немного погодя, я уже привычно отправился к этим разумным в гости с медицинским переносным комплексом, и, отключив у них полностью все нейросети, просто и ненавязчиво их усыпил. Пока что я убивать их не собирался, так как не видел для этого никакой причины. В первую очередь было важно этих разумных заставить разговориться, а это было проще сделать, именно начав допрашивать тех самых несчастных, которых выпихивали под мои выстрелы первыми. Я прекрасно понимал, что эти разумные, по сути, были не виноваты в случившемся, но, видимо, командирам их групп было плевать на такие подробности, так что необходимо было принимать определенные меры. После того, как я избавился от этой группы, мы быстро скоординировали действия с Мирой, которая достаточно быстро сняла их с камней с помощью нашего малыша, после чего мы взяли их под общее управление, таким образом получив возможность создать своеобразный караван. Как я и предполагал, потенциальные противники даже не подумали о том, что нужно было как-то подстраховаться. Необходимо было взять и хотя бы заиметь в составе каждой группы пару водителей. Но теперь это уже не имело значения. Значение имело только то, что мои потенциальные противники совершили ошибку. Ту самую ошибку, которую впоследствии я всего лишь исправлю. Все эти разумные сейчас лежали в повалку в моем грузовом отсеке под охраной боевого дрона АИ. Они представляли для меня определенный интерес до поры до времени. И не более того. Как я уже говорил, церемониться с ними я действительно не собирался, да и ни к чему мне все это. Они сами решили поиграть со мной в догонялки, так зачем мне пытаться их разочаровывать, ведь можно было понять, что в данном случае разумный, против которого они вышли, может быть весьма опасен. Уже два клана поисковиков, охотников, попытавшись столкнуться со мной, понесли серьезные потери. Один клан вообще был уничтожен, а второй сильно пострадал, потеряв почти половину своего состава. Уже только поэтому им следовало бы задуматься о том, что же они делают. Для меня же все это значение уже не имело. Если они не додумались собрать хоть какой-то объем информации про потенциального врага, то это была их собственная ошибка. Та самая ошибка, за которую им придется очень дорого заплатить, так как, по сути, они сами пришли туда, где их ожидала гибель. В данном случае они были сами во всем виноваты. Их никто не звал за мной гоняться. Но теперь уже поздно думать на эту тему. Важен был факт того, что эти несчастные попались в ловушку, и теперь им придется ответить за свои действия. В мою задачу входит всего лишь одна маленькая мелочь – доставить их на свою базу и поочередно допросить, после чего я могу спокойно их усыпить. Конечно, вы спросите о том, что же я буду делать с ними впоследствии. Можно, конечно, выкинуть их где-нибудь в степи, но не факт, что они не встретятся со своими товарищами по поселку, и тогда у этих разумных будет возможность вернуться домой. Возможно, даже очень микроскопическая, но все же возможность. В этом случае меня тут же начнут преследовать, и ничего просто не изменится. Так зачем мне делать подобную глупость? Я действительно не вижу для этого никакого повода. Да и глупо все это. Нет никакой нужды в подобных проявлениях милосердия, которое действительно здесь никому просто не нужно. Хотя бы по той причине, что эти разумные сами даже не задумывались о последствиях. Так что, отправляясь в погоню за мной, они сами себя приговорили. И тут ничего не поделаешь. Можно, конечно, заявить и о том, что я действительно мог бы попытаться быть милосерднее. Но это милосердие здесь распознавали как обыкновенную слабость. Зачем же тогда делать такую глупость? Вполне возможно, что кто-нибудь попробует напомнить мне также и о том, что я мог бы отправить этих разумных на рудники кланом Бушер, и таким образом снова подзаработать. Но вы не учитываете тот факт, что в данном случае, как только я доставлю этих разумных в город, возникнет очень большое количество вопросов в отношении не только их, но и моего поведения в степи. Вдруг я действительно сам устраиваю охоту на этих разумных, раз за разом привозя несчастных, которые попадают в мои ловушки. Отрицать этого я не смогу, учитывая мой послужной список. Поэтому придется заранее предусмотреть возможность подобного и очень даже активного противостояния. Кто бы что ни говорил, но мне действительно придется этих разумных приговорить к смерти. Есть, правда, один способ, который позволит мне наверняка от них избавиться, при этом не потеряв ни капли возможностей. Все достаточно просто. Для этого мне необходимо доставить этих разумных в город, но тайно, а потом, в медицинской капсуле, при помощи ее хирургических возможностей, изъять у них все нейросети и импланты. После чего, останки этих несчастных будут отправлены в перерабатывающий комплекс, и в результате этого они просто исчезнут. Никаких следов обнаружено не будет. Это весьма важно. И про такой фактор тоже забывать нельзя. Я же не настолько глупец, чтобы так себя подводить. Главное сейчас вынудить этих разумных говорить. И говорить им придется, как бы они ни изворачивались. Так как отменить тот фактор, который я собираюсь воплотить в жизнь, они просто не смогут. Через 2 дня мы все же добрались до базы возле корабля АИ. Здесь все было в порядке. По отчету Гомера, я понял, что в этом районе появлялась еще одна машина охотников, но проехала мимо. Имея инструкции не привлекать сюда лишнего внимания, Гомер не стал атаковать ее. Тем более, что машина проехала фактически по краю контрольной зоны без остановки, что фактически позволило не переживать по поводу появления какой-либо угрозы. Я же воспользовался шансом, чтобы преподнести противнику еще пару сюрпризов, если бы он сунулся к моей территории. Но этого не произошло, и поэтому я все же имел возможность скрыть свое присутствие на этой территории. Конечно, кто-нибудь может сказать, что для меня было бы важно собрать как можно больше ресурсов и трофеев, но в данном случае, вы тоже должны понимать и тот факт, что любые мои потенциальные действия на этой территории уже могут привлечь излишнее внимание. Если в одной зоне степи постоянно будут пропадать машины охотников, то это явно привлечет ненужное мне внимание. Причем это будет явно внимание не только охотников из поселков, но также и различных разумных, которые могут догадаться о том, что здесь явно что-то не так. Они могут попытаться выдвинуться сюда довольно крупным караваном, и в этом случае ситуация может выйти из-под контроля буквально в любое мгновение. Достаточно будет хоть кому-то вырваться из ловушки, и известие о том, что на территории этого мира обосновались дроны АИ, достаточно быстро разойдется среди разумных. Дойдет оно и до клана Бушер, контролирующего эту территорию. Естественно, что они тут же нанесут массированный удар по планете, не давая возможности дронам захватить ее. Уже только поэтому можно было понять тот факт, то в данном случае ситуация действительно выходит из-под контроля. И этого позволить себе я просто не мог. Поэтому заранее понимал, что мне необходимо сделать все так, чтобы потенциальные противники не могли каким-либо образом мне навредить, учитывая тот факт, что я действительно пытался сделать все возможное для защиты своих интересов. Однако, всегда следует учитывать возможность конфронтации с противником, который постарается сделать все возможное, чтобы не допустить усиления чужих возможностей. И в данном случае, говоря про возможности, я не шучу. Чем больше будет у меня силы более качественного вооружения, чем у потенциального врага, тем больше я имею сам шансов выжить. Как я уже говорил, выживание для меня здесь стоит на первом месте. Итак, поговорим, приведя несколькими хлопками по лицу в себя молоденькую девчонку, которая явно имела отношение к представителям директората Ашер, в виду узкого разреза глаз и желтоватого оттенка кожи, я решительно насел на нее, не давая девушке прийти в себя. «Давай рассказывай, какого демона вы устроили на меня охоту, и не надо мне рассказывать о том, что вы просто отправились поохотиться на каких-либо местных тварей. Я в эту сказку принципиально не поверю. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить в такую чушь. Я слишком долго водил вас за собой, чтобы не заметить случайности вашего поведения. Ведь и дураку понятно, что вы появились здесь не просто так. Так что, будь добра, не заставляй меня применять крайние меры». Судя по растерянному выражению лица этой молоденькой ашерки, у которой было второе поколение нейросети техника, как ни странно, но она пыталась сейчас определить то, что с ней происходит, именно с помощью нейросети, которая ей не отвечала. «Ведь я отключила все подобные девайсы у этих разумных, не оставив им ни единого шанса обращаться к базам знаний, имеющимся у них. И это стало той самой отправной точкой, которая буквально вынуждала их быть откровенными. Вот же детектор лжи и их действий. Стоило только убрать у этих разумных их костыли, в виде нейросети и баз знаний, как они тут же буквально плыли, и становились словно пластилин, податливыми, видимо надеясь получить от меня какой-то бонус в виде возвращенной им нейросети. Глупость, конечно, но что тут поделаешь. Как я уже говорил, церемониться с этими разумными я не собирался. Я тут совершенно ни при чем. Сразу же разревелась девчонка, видимо понимая уязвимость своего положения. Меня Бран заставил, он просто командовал нами. Мы должны были приехать в город, чтобы продать наши трофеи и получить деньги. Возможно, отремонтировать машину. В последнее время задняя ось барахлила, а тут слух по поселкам прошел, что в городе появился мастер, который ремонтирует технику на новейшем оборудовании, третьего или четвертого поколения. Сейчас я даже не могу сказать, что именно мы пытались там делать. Все этот проклятый дверг планировал, а я только выполняла приказы. Слушая это сопливое бормотание и наблюдая излишние слезы, я прекрасно понимал, что девчонка действительно мне не врет. Дело в том, что она была выходцем из директората Ашер, и тут ничего не поделаешь. Представители этой расы отличались высоким послушанием. Они никогда не претендовали на руководящие должности, особенно, если поблизости есть кто-то, кто может спокойно за них решить все возможные проблемы, и таким образом просто вынудит их подчиняться. Некоторые разумные в городе поговаривали, что в клан удобнее набирать именно подобных коротышек, которые будут работать на тебя так, как не работает никто, но при этом, они также и не пытаются с тобой конфликтовать. Выгодно, ничего не скажешь, но, к сожалению, эта девчонка не могла мне ничего полезного сказать, хотя, если она была техником, то можно попытаться ее использовать впоследствии, просто запереть на своей территории, не давая ей покинуть эту территорию, превратив в потенциальную рабыню. А что, она сама виновата, что отправилась в эту поездку. То, что у нее был командир группы, еще не делает ее беспрекословно дроном, который всего лишь выполняет программу. Она могла найти какой-то повод или причину, чтобы не участвовать в этой погоне. Во время разговора с ней я выяснил, что она рабыней не являлась. Более того, я выяснил также и тот факт, что на данный момент она действительно была очень уязвима. Из ее семьи никого не осталось. Старик Ашерец, который привез ее сюда, являлся дедушкой девчонки, которую звали просто Линсу, и она теперь осталась одна. Пока старик был жив, он хоть как-то пытался зарабатывать, но теперь у девчонки не было выбора, и ей пришлось идти служить к тому, кто якобы имел долговые расписки ее старого родственника. Но когда я услышал об этом, то просто рассмеялся. «А он тебе эти расписки показывал?» — задал я вопрос, и когда девушка просто растерянно покачала головой, продолжил издеваться. Я уже молчу про то, что возникает вопрос: а почему он не показал эти расписки твоему старику, когда тот был жив, и об этом не подумала, тебя как последнюю дуру использовали, получив в свое распоряжение беспрекословную рабыню, а ты и рада стараться, в общем так, жить хочешь?» Ответ на этот вопрос был явно написан в ее глазах. Девчонка покорно склонила голову, когда я ей предложил стать послушным исполнителем для меня, будет работать в моей мастерской, я позабочусь о базах знаний и нейросети, но договор, который мы с ней заключим, будет односторонним, она служит мне, не более, и не менее того. Территорию моего клана ей покидать запрещено, мне еще не хватало, чтобы какой-нибудь придурок из того же самого поселка охотников узнал эту девчонку, и после чего различные разумные начали бы предъявлять мне претензии по поводу того, куда исчезла группа охотников, хотя, в данном случае можно понять одно, она действительно уже привыкла быть всего лишь рабыней, ведь я не зря спрашивал о том, почему она не задалась вопросом по поводу того, откуда взялись эти расписки. Ей просто сказали, что имеется подобный факт, и девчонка сама согласилась работать на этих разумных. Причем, как я узнал позже, ей даже не говорили о том, сколько именно денег должен ее старик. Уже только поэтому можно было понять тот факт, что это был всего лишь чистой воды обман. Я же обманывать ее не собирался. Поставив девчонку перед фактом, я всего лишь дал ей понять, что действую честно, хотя и жестоко, и буквально через пару минут, эта девчонка сама преподнесла мне договор со своей подписью, она согласилась отдать мне свою жизнь в обмен на обеспечение, да-да, здесь и такие договоры были в порядке вещей, узнав, что у нее индекс интеллекта, как ни странно, было на уровне 154 единиц, я понял, что в мои руки попал еще один потенциальный инженер, можно будет ли ее использовать для того, чтобы она работала за спиной Юдаши, которая сейчас занимается ремонтными боксами. Благодаря этому я имею возможность разделить обязанности этих разумных. Эта девчонка будет работать с технологиями АИ, что позволит мне ускорить работу. Тем более, что инженер мог также работать и с конструкционными искинтами. Такие кластеры искинтов обычно нужны всем тем, кто хочет сам создавать проекты кораблей. Почему бы мне не приобрести подобное? У меня уже есть свои мастерские, и я работаю с машинами. Можно всегда определить, что я пытаюсь всего лишь подготовить все к модернизации транспортных средств. А если клан Бушер захочет, чтобы я разработал отдельный проект модернизации какого-либо корабля, так пусть платит. А то, что я буду делать для себя на этом кластере искинтов, никого не касается. Значит так, решительно я подтолкнул девчонку к своей помощнице, давая понять ей тот факт, что на данный момент все в моих руках, и даже ее жизнь и судьба, пока что походишь без нейросети. Ты должна понимать, что для того, чтобы заслужить от меня хоть какую-то благодарность, тебе придется постараться. Я же могу быть благодарным за верную службу. Выбора у тебя все равно нет. Так что, будешь служить, а я сделаю из тебя инженера. В моих планах нет места технику с оборудованием второго поколения. Я не вижу смысла использовать такое оружие и технологии отсталого образца. Ты должна это и сама понимать. Так что, постарайся заслужить мое доверие. Над тобой пока что побудет Мира. Кстати, если тебе интересно, она тоже не так давно была всего лишь техником и пользы особой не приносила. Как видишь, этот вопрос был решен, и достаточно быстро. Поэтому, прежде чем ты получишь от меня подобное оборудование, тебе действительно надо будет постараться. Твои товарищи вызвали у меня большое раздражение. Я не люблю, когда меня преследуют, и это меня действительно раздражает. Поэтому, можешь даже не пытаться меня уговаривать кого-то из них пощадить. Говоря это, я рассчитывал на тот факт, что девчонка все-таки попытается за кого-то заступиться. Но, как ни странно, она не стала ни за кого заступаться. Это было весьма неожиданно для меня, особенно, если учитывать тот факт, что они не все были для нее врагами. Естественно, что после моих высказываний по поводу того, что ее просто обманули, девчонка постаралась найти истинных виновников. И этими виновниками стали буквально все, абсолютно все разумные, которые были в ее отряде. Лин Су тоже не стала ни с кем из них как-то церемониться, видимо прекрасно понимая, что эти разумные подобным образом всего лишь пользовались ее услугами, старательно не платя ей ничего. Действительно, она была на положении рабыни. Так почему бы мне не использовать этот факт, если эта девчонка спокойно позволяет так с собой поступать, то так уж и быть. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы она продолжала оставаться на этом положении, которая ее действительно устраивает. И говоря это, я не шучу. Лин слишком легко смирилась с мыслью о том, что у нее поменялся хозяин. А это говорило о том, что ей абсолютно не важно то, кто будет командовать. Важно было то, что есть разумный, который просто снимет с нее всю ответственность за ее потенциальные действия. И все. Остальные проблемы девушку совершенно не беспокоили. Точно так же, как и меня. Мне было не важно то, что она из себя на данный момент представляет. Важно было то, что своими действиями она всего лишь открыла мне еще один путь для развития своего клана. Остальное значение не имело. Допрашивая остальных разумных одного за другим, я постепенно подключил подтверждение своих подозрений. Эти разумные действительно с кем-то пообщались в городе, кто указал на меня. Оставался только вопрос, что именно эти разумные надеялись получить, устроив конфронтацию со мной. Ведь можно понять, что в данном случае подобное поведение с их стороны может быть ошибочным. А раз есть ошибка, то вполне возможно есть и возможность ее исправить. Это было возможно в том случае, если я найду истинного противника, который решил таким образом натравливать на меня из города и из поселков различных разумных. Мне бы этого не хотелось, поэтому мне придется учесть тот факт, что эти разумные действительно существуют. А раз они существуют, значит их тоже нужно ликвидировать. Говоря это, я совершенно не шутил, так как сам прекрасно понимал сложность ситуации, в которую могу попасть. Этот доброход может постоянно присылать кого-нибудь по мою голову, в этот раз не получилось, получится в другой. А значит, следует сразу предположить тот факт, что мои потенциальные противники снова проявят себя, если их за это не наказать. Постепенно определившись с главарями этой группы, которые устроили на меня эту охоту, совершив серьезную ошибку, я добрался и до этих разумных. С ними я даже не особо разговаривал, а сначала просто начал бить. Учитывая тот факт, что заранее введенные в организм лекарства не давали этим разумным оказывать серьезного сопротивления, у меня были все шансы. Мне не приходилось даже задавать лишних вопросов. Они сами мне все рассказывали, лишь бы я прекратил свои агрессивные действия. Это было для них сейчас важнее всего. Я отступать не собирался. Только когда я добился от них полного признания, то позволил себе хоть немного успокоиться. Как я и подозревал, этим добряком, который подослал ко мне охотников из поселков, оказался представитель профсоюза техников. Как ни странно, это бы звучало, это был сам глава профсоюза, Зарк. Ну, что ж, теперь уже поздно было о чем-либо говорить. Этот разумный сам подвел себя под монастырь, а направив на меня этих разумных, он всего лишь дал мне причину для того, чтобы бы его полностью ликвидировать. Раньше я не собирался вмешиваться, но этот разумный, видимо, решил, что пора принимать активные меры. Что ж, раз он так решил, то придется ему в этом помочь. Конечно, может быть это все и жестоко, но я не спорю и не пытаюсь оспаривать. Если я позволю ему и дальше проводить свои каверзы за моей спиной, этот разумный все же сможет когда-нибудь мне навредить. Эти разумные действительно оказались с одного поселка. Приехали в город по своим делам, но решили, что пора вмешаться. Молодой богатей, которым в данном случае выглядел я, по их мнению, не был достоин тех богатств, которые имел. А значит, необходимо было попытаться от меня избавиться. Ну, что ж, кроме всего этого, я также выяснил еще один очень интересный нюанс. Оказалось, что эти разумные действительно были из того поселка, который активно участвовал в противостоянии. Как я и подозревал, они разыскивали довольно большую ценность, пропавшую не так давно на территории степей. Якобы эта ценность имела какое-то важное значение для них, какое-то сверхсекретное оборудование. Самое смешное было в том, что участвуя в этом противостоянии, эти разумные даже не знали того, как выглядит это самое оборудование. Судя по всему, об этом знал только глава поселка. Не буду же я переться в поселок, чтобы допросить этого разумного, мне это было совершенно ни к чему. Мне было достаточно знать тот факт, что эти разумные действительно в данном случае выступали в роли всего лишь исполнителей, хотя кичились своим богатством. Еще бы, у этого разумного была своя собственная машина, уже только поэтому можно было понять тот факт, что просто так подобные охотники ни за кем не гоняются. Но для начала я выяснил имя своего доброжелателя, которого я теперь буду планомерно и вдумчиво уничтожать. Он сам напросился на это. Мне было все это ни к чему. Я не просил этого разумного начинать охоту на меня. Он это сделал полностью самостоятельно. А значит, сам развязал мне руки. Из этой группы мне досталась молоденькая девчонка Ширка Линсу в качестве положительного бонуса. Хотя можно было понять, что выглядит все это немного странно. Как будто я намеренно коллекционирую девчонок. Но если они сами попадаются мне в руки, что мне, отказываться от подобной возможности усилить свои позиции? Не вижу в этом смысла. Хороший инженер на дороге не валяется. Тем более, что я уже четко дал понять о том, что в моем клане имеются действительно классные специалисты. Я понимаю, что со временем кто-нибудь может попытаться все-таки перейти мне дорогу, чтобы хотя бы подобным образом навредить. Но теперь у меня появился шанс. Шанс сделать все так, чтобы мои потенциальные враги не смогли никак выкрутиться из этой ситуации. Имея в руках инженера, который сможет работать с кластером из кинтов, создающих различные корабли и проекты для этих кораблей, я смогу разработать собственный корабль, который соберу на той самой территории, где упал корабль, и благодаря этому такой корабль не будет никому поднадзорен. Никто не будет знать, где он и что из себя представляет, а это будет мое преимущество. Единственная проблема была именно в том, что зарегистрировать этот корабль на территории Содружества отсюда пока что у меня не получится. У меня не было в распоряжении гиперпередатчика, а подобное оборудование было очень дорогим, и на территории Фронтира было наперечет. Уже только поэтому следовало понимать, что для подобной регистрации мне нужно будет либо вылететь с территории этой звездной системы, либо попытаться обзавестись подобным передатчиком. Что первый, что второй варианты были достаточно сложными в воплощении, а значит, нужно будет постараться. Главным для меня было одно: если я сумею разобраться и построить себе подобный корабль, то в любой момент смогу попытаться сбежать с этой звездной системы, в случае какой-либо угрозы. Знаете, я все-таки немного не доверял своим партнерам. Эти контрабандисты рано или поздно могут попытаться перейти мне дорогу, всего лишь потребовав, чтобы я подписал новый договор. Ну, например, одна корпорация уже решила, что мне хватит и 0,5% из общей суммы денег. Тех самых денег, которые можно зарабатывать на моем спорте. Уже только поэтому я понимал, что таких умников может быть гораздо больше. Соответственно, мне нужно было предусмотреть возможности сбежать давления. Пока я нахожусь здесь, на этой самой планете, эти разумные считают меня фактически на положении подчиненного разумного. Однако, когда я буду иметь для себя возможность для бегства, то мне будет проще действовать. Уехал на очередную охоту вместе со всем кланом и исчез. Может, я захотел организовать свой собственный поселок? Разумные, которые столкнутся с этим фактом, сначала задумаются и попытаются меня впоследствии все равно найти. Но когда я выскочу в другом месте, как чертик из табакерки, им придется понять, что в данном случае ошибка, которую они совершили, может для них стать фатальной. Но для этого сначала нужно действительно построить корабль, который сможет меня отсюда забрать. Тем более, что я не собирался бросать здесь разумных, которые уже имеют отношение к моему клану. В этом случае они могли действительно пострадать, а мне бы этого не хотелось. Так что, придется постараться. Учитывая количество ресурсов, которые мне может предоставить этот разбившийся корабль, я действительно, может быть, теперь могу обзавестись также и челноком. Если мне удастся разговорить искусственный интеллект этого корабля, попавший ко мне в плен, а значит, это следующая цель моего плана.